Уровень гармоничного взаимодействия. Мужчина сладко потянулся. Окружающая его заботливая мать природа, почувствовав, что ребенок проснулся, распахнула свои уютные объятия и выпустила свое чадо наружу из мягкой лиственной обители. Теперь купаться. Алексей со знанием дела отыскал ближайший водоем и выбрал подходящее место на бережке. Скинув с себя рубаху и штаны, он поднял руки к небу, вытянулся в струну, а затем, пару раз подпрыгнув, оттолкнулся и сиганул в воду, в прыжке с места покрыв расстояние. Такого не бывает. Он недавно еще так думал. Вход в воду был выполнен показательно, без брызг, на 10 баллов. Жаль, судей нет. После водных процедур дитя природы перекусило дарами леса, чуток полежала на зеленой пушистой травке и собралась в дорогу. Путь предстоял не близкий, километров 150. От Вавилона до даров, а потом дорога в радость. Как хорошо звучит. Пора домой, Нео разождалась, поди. Родная радость нисколько не изменилась. Такие же счастливые лица, со многими из которых Алексей был знаком. По пути к дому Ниоры даже заглянул в гости, дабы расспросить о новостях. Мало ли девушка замуж выскочила. Хорош он будет тогда, женишок. Но оказалось, что девица и дальше блюдет свою честь. Здесь ведь друг друга не обманывают. Посему можно свататься. Добравшись до цветастого отцовского домика, Алексей зашел во двор и громко крикнул. «Эй, хозяева! Есть кто дома?» На зов из окошка выглянула мужская голова, и спустя минуту родственники уже крепко обнимались и целовались. «Ну что, батя, отдашь за меня свою дочь?» — с улыбкой поинтересовался Алексей. «Сначала у нее надо спросить». Ри, такой же счастливый, хитро прищурился и добавил. «Пойдет ли?» «Тогда не будем откладывать». «Дерзай, сына! Она...» «Я знаю», — мягко оборвал отца Алексей. «Ждите, мы скоро». На речке, как обычно, резвились местные отдыхающие и дети. Разгар рабочего дня все-таки, это понятно. Порыскав взглядом по берегу, Алексей не обнаружил знакомую точеную фигурку и побрел вдоль берега, повинуясь внутреннему свету, который словно резонировал с образом Ниоры, сливаясь в единую гармонию. А вот и она, звездочка. Стоит на бережку в одиночестве и рисует на песке пальчиком ноги какой-то шедевр. По-другому она не умеет. К чему не прикоснется, все сияет и спорится. Алексей осторожно подкрался к художнице со спины и хотел посмотреть на изобразительное искусство. Но девушка стерла этюд и обратила взор в далекую даль. «Кого-то потеряла?» — весело спросил Алексей. Девушка вздрогнула, резко обернулась и с выражением лица вроде «передо мной непосильная задача» или «немыслимая несуразица» уставилась на привидение. Меж тем, Алексей решил несколько снизить градус напряжения, иначе столбняк не за горами. Не передумала дом вместе со мной строить. Спустя несколько секунд мужчина уже барахтался в объятиях любящей женщины, приговаривая. «Родная, родная, ты хочешь меня задушить или жить со мной?» «Не решила еще», – прошептала Ниора. Шло время. Пара так и стояла на берегу, напоминая неразлучных, слившихся воедино влюбленных, запечатленных на кадре фотоснимка. «Милая, ты планируешь в таком положении навечно со мной остаться, что ли?» – сиронизировал мужчина. «Ага», – прошелестело у уха. Алексей обнял ладошками прелестное веснушчатое личико и, пристально взглянув Неоре в ясные очи, серьезно сказал: «Я только за, любимая. Без тебя меня нет и никогда не было». Затем поцеловал в губы, нежно расцепил оковы, легко одной рукой подхватил возлюбленную под бедра, посадил на плечо и пошагал домой. Константа подарила извечным спутникам двоих замечательных ребятишек.